«Значит, благополучно выбрались», — откликнулся глушанин. На далекой вершине разгорался костер, все ярче и ярче. На какое-то время огонь пропал, потом снова возник. Друзья знали, Мрачек и Слива по условию заслоняли его. И так повторили с минутными перерывами до 5 раз. Затем пламя костра в последний раз взмахнуло своими жаркими крыльями и погасло навсегда. «Ну вот, теперь и нам можно на отдых», — сказал глушанин. «Будем надеяться, что Иржи и Антонин сделают все, что надо, и вернутся целыми и невредимыми». Партизаны крупным шагом направились в гору в сторону леса. Глава 18. Прошел уже месяц с тех пор, как Бажена Лукаш встала за стойку буфета в клубе правительственных войск. Мысль о том, что она ходит по самой кромке бездны, подвергая себя смертельной опасности, заставляла ее быть начеку каждую минуту и взвешивать каждый свой шаг, каждое слово. Долго, осторожно и внимательно она присматривалась к людям, окружавшим ее, выискивая тех, кому можно доверить дело, ради которого она сюда пришла, жертвуя собою. Искала и никак не находила. Все люди казались ей на одно лицо, грубыми, злыми, живущими только собственными интересами. А время неумолимо бежало, и надо было решиться на первый шаг. Бажена спрашивала себя, как это сделать, на ком остановиться, чем, какими признаками руководствоваться в выборе, и не знала, что ответить себе. Осторожность сковывала ее. Ошибка в таком деле равносильна смерти. Человек может выслушать тебя, согласиться с тобой, посочувствовать, а потом пойдет и предаст. Об этом ей постоянно напоминал Адам Труско. «Смотри в оба, девушка», — говорил он. «Здесь так, споткнешься — не встанешь. Добьют лежачего и помолиться не дадут». И все-таки Бажена решилась и сделала первый шаг. Помог ей в этом тот же Адам Труско. Достаточно приглядевшись к людям, он привлек на свою сторону одного из командиров взводов и через него разузнал о солдате Богумиле Скибочке. Бажена легко нашла человека, носившего фамилию Скибочки. Адам сообщил ей точные приметы, подробно описал внешность. Скибочка — шахматист и всегда торчит в клубе за шахматной доской. Знакомство произошло вечером. Шел киносеанс. Крутили немецкий фильм с участием Пата и Паташона. Бажена подождала начала последнего сеанса и стала убирать посуду и продукты. Пора было закрывать буфет. Торопливо направляясь к выходу, она увидела в шахматной комнате солдата, немолодого, лет 35 на вид. Он сидел, сгорбившись над маленьким столиком, и играл в шахматы сам с собой. По всем приметам, это и был Скибочка. Бажена подошла к столику и с показным интересом стала наблюдать за игрой. Скибочка поднял голову и, смущенно улыбнувшись, спросил: «Может быть, составите мне партию?» Бажена кокетливо тряхнула головой. «К сожалению, я не умею играть. Одно время пыталась научиться, но ничего не вышло». Она не солгала, так это и было на самом деле. Лет 8 назад ее посадил за шахматную доску Антонин Слива, стал объяснять ходы. Но учитель оказался слишком горячим, шумел, возмущался, торопил Бажену, называл ее несообразительной, беспамятной. В конце концов они поссорились. Солдат встал, загремев стулом. «Да я вас научу в 2 счета, честное слово. Я тут из многих сделал шахматистов. Спросите киномеханика, писаря, помощника ротного. Кто их научил? Скибочка». «Ну вот, как раз я тебя и ищу», — подумала Бажена. «Садитесь, разберем одну нетрудную партию», — предложил Скибочка. «Нет, после. Может быть, даже завтра. Сейчас я тороплюсь домой. Уже поздно, в Праге ночью ходить небезопасно. Меня всегда провожает дядя, но сегодня он не пришел». Скибочка таращил на нее глаза, в своем увлечении не понимая, о чем говорит буфетчица. Потом вдруг улыбнулся. Бажена покраснела. Никогда за свою жизнь она не разговаривала с такой развязностью с мужчиной, не просила, чтобы ее проводили. Что подумает о ней Скибочка, за кого он примет ее? У нее покраснели не только щеки, но даже уши и шея. «Но как же иначе мне поступить?» — думала она. «Ведь надо же сделать первый шаг». «Разрешите, я заменю сегодня вашего дядю», — сказал Скибочка и надел фуражку. В тот же вечер Бажена узнала, что Богумил Скибочка родился в деревне под городом Табор. Дома у него остались жена и 3 детей. Военную службу он не любит, но другого выхода нет. Из его деревни половину мужчин угнали в трудовые лагеря и на заводы в Германию. Не будь детей, и жена оказалась бы там. Действительную службу Скибочка давно отбыл и последнее время работал брошюровщиком в таборской типографии. Сюда его сманил земляк. Скибочка и на следующий день проводил Бажену до дому. Но настоящее знакомство произошло все-таки за шахматной доской. Во время игры Бажена спросила Богумила: «Вы не жалеете, что добровольно поступили в охрану?» Скибочка как-то необычно посмотрел на нее. Таких вопросов ему никто еще не задавал. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» — ответил он вопросом. Бажена выдержала его взгляд и сказала: «Я недавно поступила в буфет и очень жалею». Она вздохнула. «Меня мучит мысль, что будет с нами, когда кончится война. А ведь она кончится же когда-нибудь». «Надо думать так. Сколько ж годов ей длится?» «И, наверное, скоро кончится», — добавила Бажена. Скибочка нахмурил лоб, выпятил губы и уставился в шахматную доску. Увы, мысли его были недоступны Бажене. Помолчав с минуту, Скибочка оглядел комнату, покосился на солдат, играющих в кости, и сказал строго: «Тут не место говорить об этом». Как бы спохватившись, он спросил: «Вы не обижаетесь на меня?» «Нет, нет». Разговор возобновился вечером, когда Скибочка провожал Бажену домой. И начал его сам Скибочка. Да, его тяготит служба в правительственных войсках. Он не прочь бы уйти, но сейчас это невозможно. «Будь что будет», — как-то безнадежно сказал он. Бажена осмелела. Она заговорила о положении на фронтах и о том, что дни фашистских захватчиков сочтены. Ее очень удивило, что Скибочка ничего не слышал о покушении на Гитлера. Такой же новостью было для него и то, что в Польше создан Комитет национального освобождения, и что этот комитет в конце июля подписал соглашение с Советским Союзом о создании польской администрации на освобожденной советской армии территории. «А вы знаете о победах советской армии в июне и в июле?» — спросила она. «Нет», — чистосердечно ответил Скибочка. «Как же это так? Весь город говорит об этом, а Скибочка ничего не слышал. Под Минском окружены и уничтожены 30 немецких дивизий, освобождена Белоруссия, значительная часть Польши и Литвы. Советская армия подошла к границам Германии. Говорят, она уже вступила в Ковно». «Довольно, довольно», — прервал ее Скибочка. «Я пошутил. Это все мне отлично известно». «Какой же вы скрытный», — упрекнула Бажена. «Я хотел проверить, что знаете вы, и еще хотел услышать это именно от вас».